«Да, я местная, живу здесь, в Мюнхене». Вокруг зашумели еще сильнее. Антон все же вознамерился перейти к решительным действиям. «Знаю, прозвучит тривиально, но что, если я приглашу вас сегодня на чашку чая, кофе или кружку пива? Здесь невозможно разговаривать. Кстати, меня зовут Антон». Немка задумалась на минуту, покачала головой. «Не думаю, что это хорошая идея. Было приятно с вами пообщаться, но мне пора к друзьям. Извините, пока». Антон разочарованно кивнул и побрел к своему столу, где его с нетерпением ждал Мюллер. Ему стало обидно и грустно. «Наверное, пора признать, что я просто старею. Зачем я нужен этой мадам? Ей от силы-то 28. Тоже мне подошел после литра пива и еще на что-то надеялся. Идиот! Полный дебил!» «Успешная вылазка!» — Ральф встретил русского приятеля со стаканом пива в руке. «Я решил немного выпить, потому что иначе тебя не смогу понять. Это правильно». «Что, не получилось познакомиться?» «Не понимаю». «Ральф, я старый. Мне необходимо смириться с этим фактом. Нам обязательно нужно сегодня напиться. В кои-то веки решил познакомиться с девушкой и вот потерпел полное поражение по всему фронту. А, ладно, ничего страшного. Давай выпьем за крепкую мужскую дружбу между народами. Давай. Только тебе нужно заказать пиво, потому что я твое пью». Подошедший через 2 минуты официант вместе с кружкой Хеллеса принес небольшой лист бумаги, свернутый пополам. «Вам просили передать», — обратился он к Антону и поспешил к очередному клиенту. «Антон, это тебе», — перевел Ральф. Антон развернул записку и со смешанным чувством удивления и радости прочел: «Я не могла согласиться встретиться, потому что моя «банда», в кавычках, наблюдала за нами. Позвоните мне через час. Кстати, меня зовут Рита». Внизу был приписан номер телефона. «Ну вот», — с облегчением вздохнул Антон, — «оказывается, не все потеряно». «Что это? Неужели то, о чем я думаю?» «Да, она оставила мне свой телефон». «Черт возьми, завязывается романтическая история. А я вижу, тебя это не радует». «Это твое дело, но я боюсь, как бы она тебя у меня не своровала. И вообще мне все это не нравится, потому что обычные немецкие девушки так себя не ведут». «Ты хочешь сказать, на такую низость способны только русские?» «Конечно нет, я никого не хочу обижать, прости. Я хотел... Впрочем, действительно, какое мне дело до твоих поступков?» Они замолчали, пили пиво, оглядывали зал. Так продолжалось 10 минут. Антон первым решил нарушить тягостное эмоциональное противостояние. «Да, Ральф, совсем забыл сказать. Я нашел как минимум одно подтверждение того, что в Донском монастыре действительно похоронены пленные немцы». Ральф с удивлением уставился на Антона. «Да ты что, серьезно? Почему же все это время молчал? Давай, скорее, рассказывай!» «Прямо здесь? Ты ведь хотел найти местечко поспокойнее?» «Антон, хватит, теперь же все равно. Тем более, как оказалось, это самое местечко пригодно для разных дел. Тебе, кстати, скоро звонить по оставленному номеру». «Не волнуйся, я и без тебя помню. Итак, Миша Михаил, который нас водил на экскурсии в монастыре, перед самым моим отъездом в Мюнхен рассказал, что в одном нашем обществе, которое по-русски называется «мемориал», это от слова «помнить», имеются 2 бумаги. Это протоколы допросов военнопленных, которые проходили непосредственно в Донском монастыре в начале 1946 года и отчет группы НКВД о спецоперации, проведенной там же в тот же день. Есть предположение, что речь идет о ликвидации подозреваемых в так называемом заговоре пленных. А что такое заговор пленных? После войны советская контрразведка провела серию операций по выявлению агентуры, оставленной немцами на территории СССР. Считалось, что военнопленные замешаны в заговоре с целью ликвидации советской верхушки. Теоретически немцы могли что-то планировать, например, сбежать из плена, но не более того. Не могу поверить, что пленные немцы, работавшие на стройке в Москве, разрабатывали план покушения на Сталина. Они его в цемент планировали закатать, что ли? Полная чушь. Эх, Ральф, ты еще не знаешь, какой может быть настоящая чушь. Мне вот дядя рассказывал, что у них в колхозе сотрудник фермы, подрабатывавший по выходным банщиком, был арестован по статье номер 58 за измену родине. Его обвиняли в шпионаже в пользу империалистической Японии. Как тебе такое? Это же анекдот, Антон. Это не анекдот. Это трагедия целого народа. Да что там говорить. Мы всей правды никогда в жизни не узнаем, потому что у нас нет объективной силы, которая хочет и может провести расследование преступлений власти против народа. Так, похоже, пиво подействовало, начал говорить о политике.